Глава четвертая. Наступила страда, но и она не принесла старикам обычного рабочего счастья. Виной всему был покос Никитича, на котором доменный мастер страдовал вместе с племянником Тишкой и дочерью Аленкой. Недавние ребята успели сделаться большими и помогали Никитичу в настоящую силу. Аленка щеголяла в кумачном сарафане, и ее голос не умолкал с утра до ночи. Такая уж голосистая девка издалась. Пашка Горбатый, страдовавший с отцом, потихоньку каждый вечер удирал к Тишке и вместе с ним веселился на кержатскую руку. «Эге, твой хлопец по-кержатски виворачивая!» — говорил старый коваль свату Титу. «Слухай, як вон песни играя с Никитичем!» Старый Тит поникал головой и ничего не отвечал. Он чувствовал себя бессильным. Покос старого коваля одним боком сошелся совсем близко с покосом Никитича, так что, когда Федорка косила здесь траву, то могла видеть все, что делается у кержаков, и втайне завидовала их веселью. Она иногда останавливалась и подолгу слушала кержатские песни, нагонявшие на нее непонятную тоску. По вечерам, сидя у огонька перед своим балаганом, она тоже заводила свою хохладскую песню, но никто ее не поддерживал, и песня замирала в бессилии собственного одиночества. Иногда только подтянет старый коваль охрипшим голосом, и только всего. Так было с неделю. А потом на Федоркин голос стала откликаться песня с покоса Никитича. Это чувствовала одна Федорка. Запоет она, и там запоет мужской голос. Если она вечером молчит, мужской голос сам начинал заунывную проголосную песню. «Лютой кержачонок песни играть!» Задумчиво говорил старый коваль своей старухе Ганне. «Бач, як заливается!» Ганна только тяжело вздыхала. Федорка была совсем большая, и осенью сваты решили сыграть свадьбу. Ни Пашка, ни Федорка этого, конечно, не знали, и сердце Ганны обливалось кровью. «Лучше бы отдать Федорку за своего хохла. По небогатому-то лучше прожить, чем выходить на большую семью, где своих три снохи. Да и какое теперь горбатовское богатство?» С другой стороны, Ганна стала примечать, что кержачонок Тишка стал как будто бродить около их покоса. То скажет, что лошадь ищет, то с другим каким задельем прикинется. Раз Ганна накрыла его на месте преступления, Тишка с уздой в руках стоял около Федорки и о чем-то разговаривал. Ганна налетела на него кошкой и чуть не вцепилась прямо в глаза. «Эй, Чидрик!» — ругалась она, размахивая руками. «Не туда пришел, а свою лошадь поищи в кержатском конце!» Тишка только посмотрел на нее, ничего не ответил и пошел к себе на покос, размахивая уздой. Ганна набросилась тогда на Федорку и даже потеребила ее за косу, чтоб не заводила шашни с киржачатами. В пылу гнева она пригрозила ей свадьбой с Пашкой Горбатым и сказала, что осенью в заморозки окрутят их. Так решили старики, и так должно быть. Федорка не проронила ни слова, а только побелела. Так что Ганне стало ее жаль, и старуха горько заплакала. Однажды, проснувшись ночью, Ганна окликнула Федорку, но она ей не ответила. В балагане, где старуха спала с снохой и с дочерью, было темно. Ужас охватил Ганну при одной мысли, что Федорка могла куда-нибудь уйти. Она обшарила место, где та спала. «Пусто!» Оползла весь балаган. «Пусто!» Вылезла из балагана. «Нет, Федорки!» У потухшего огня, завернувшись в чекмени, спали оба коваля, а Федорки не было. Пахучая летняя ночь скрыла все. Месяц еще не родился. Со стороны Култыма надвигался густой туман. Где-то в болоте резко скрипел карастель. В первую минуту у Ганны подкосились ноги от ужаса, а потом она инстинктивно побежала по направлению к покосу Никитича. Ноги сами несли ее с невероятную для ее старости быстротой. Оставалось всего несколько шагов до избушки Никитича, и уже брехнула спавшая у огонька собака, как Ганна остановилась. «Зачем она идет к Кержаку?» «Только славу худую пустит про Федорку, а делу не подсобит. Да если Федорка и убежала к Тишке, так не в балагане же они у Никитича, а, наверное, шляются где-нибудь в лесу». Ганна повернула назад и пошла домой расслабленную походкой, точно пьяная. Горе было так велико, что она даже не могла плакать. Мысли кружились в голове, как спугнутая стая птиц. Обратно Ганна прошла берегом Култыма и напала на след по мокрой траве, который вел к ним на покос. Ганна остановилась в раздумье. Занималась уже заря, и она побрела к своему балагану. Федорка спала на своем месте, как зарезанная, и только мокрый подол сарафана говорил об ее ночном путешествии. Ганна заплакала бессильными старческими слезами. Ей даже побить Федорку сейчас было нельзя. И Лукерья проснется, и мужики тоже. Зачем срамить девку прежде времени? Развела огонь Ганна, села на валявшийся обрубок смолевого дерева и задумалась. Конечно, Федорка глупа и бежит на киржатские песни, как коза, вылупив очи. Если бы не было покоса Никитича, не было бы и греха. А кто все устроил? Конечно, сват Тит, кабы не его проклятая орда. Диян не продал бы покоса Никитичу, и Ганна не бегала бы за Федоркой ночью. Выждав, когда мужики с Лукерьей ушли на работу, Ганна без слова схватила Федорку за косу и принялась бить. Федорка не защищалась, а только покорно болтала головой, как выдернутая из гряды репа. «Задушу! Своими руками задушу!» — хрипела Ганна из последних сил, таская Федорку за волосы. «Я тебя народила, я тебя и задушу! Знаю, куда ты по ночам шляешься, но чего ты молчишь?» Федорка все-таки молчала и только старалась не смотреть в глаза матери. Да и что она могла сказать? Ганна опять набросилась на нее с кулаками, чувствуя, что она бессильна перед этим молодым, точно сколоченным телом. «И здоровая же девка эта Федорка, как выточенная! В отца, видно, уродилась. Мать ее бьет, а она хоть бы пикнула!» Дело кончилось тем, что Ганна плюнула на нее, пала на землю и горько зарыдала. Слезы тронули Федорку более материнских побоев, и она откровенно призналась, что ходила к Тишке уже не первую ночь. Нет слов, чтобы описать охватившее Ганну отчаяние. Она опять впала в какое-то неистовство и кинулась на Федорку с поленом. «Ай, Лишечка!» — стонала Ганна, когда Федорка ловко увернулась от удара. То, что некогда было с Аграфеной, повторилось сейчас с Федоркой, с той разницей, что Ганна покрыла глупую девку и не сказала никому об ее грехе. О будущем она боялась и подумать. Ясно было пока одно, что Федорке не бывать за Пашкой. А Федорка укрепилась дня на три, а потом опять сбежала. Да и к утру не пришла, так что ее хватился и сам старый Коваль. «А где Федорка, бисова девка?» — спрашивал он грозно. «А пошла». «Да куда же она пошла?» — допытывался упрямый старик. «А до Горбатых». Ганна соврала, сама не зная для чего. Дальше покрывать Федорку было совершенно бесполезно. Хуже будет, если Коваль дознается обо всем через других людей. Как ни плакалась Ганна, уговаривая Федорку, как ни молила, ничего не помогало. Федорка точно одеревенела, днем работала, а ночью уходила неизвестно куда. Лукерья тоже догадалась, но молчала, показывая вид, что не ее дело. Ей первой Ганна призналась во всем и просила совета, как быть. Лукерья посоветовала рассказать все мужикам, чего Ганна боялась до смерти. «Так я сперва скажу Терешке, а он скажет отцу», — говорила Лукерья. «Нет уж, лучше я сама». Это было вечером, когда Ганна, наконец, открыла свое горе мужу. Коваль в первую минуту не мог вымолвить ни слова, а только хлопал глазами, как оглушенный бык. Когда Ганна тихо заплакала, он понял все. «Где бисова дочь?» — спросил он, закипая яростью. Федорка предчувствовала беду и заблаговременно исчезла. Старик Коваль без шапки побежал прямо на покос к Никитичу. За ним бежала Ганна, боявшаяся, что в сердцах старик изувечит Федорку. Но она задохлась на полдороге. Коваль прибежал к Никитичу, как сумасшедший. «Подавай Федорку!» — орал он, накидываясь на оторопевшего Никитича. «Где моя Федорка?» «Да ты ошалел, старый хрен!» — огрызнулся Никитич. «На что нам твоя Федорка? Ступай домой, да поищи хорошенько около себя!» Единственной свидетельницей этой горячей сцены была Оленка, которая равнодушно оставалась у огонька, над которым был повешен чугунный котелок с варевом. Коваль совсем одурел. Он так кричал и ругался, что Никитич наконец вытолкал его в шею и только потом догадался спросить, где же в самом деле мошенник Тишка. «Был, да весь вышел», — равнодушно ответила Аленка. «У Чеботаревых с Пашкой хороводятся. Там девок целый табун». Наступила ночь, а Федорки все не было. Старый Коваль три раза приходил в балаган к Никитичу и начинал ругаться с ним. Обезумевший от горя старик бродил с покоса на покос и кричал своим зычным голосом: «Федорка! Федорка!» Крикнет и слушает, не откликнется ли где-нибудь звонкий молодой голос. Но немая ночь не откликалась, и Коваль бежал в лес и опять кликал дочь. Он плохо помнил, как перед самым утром очутился на покосе у горбатых. Когда сват Тит проснулся, он увидел старого Коваля, который сидел у потухшего огня, упершись глазами в землю. «Это ты, Дорох?» — окликнул его Тит, не веря собственным глазам. Коваль ничего не отвечал и, кажется, не слышал оклика. Тит подошел к нему и начал трясти за плечо. «Сват! Да ты это как сюда попал этого того?» «Який это бисват?» — глухо ответил старик и заплакал. «Черт мене сват! Чертову родню попал!» Федорка так и пропала с покоса, а потом оказалась в Кержатском конце в избе Никитича. Выручать ее поехал Терешка-казак, но она наотрез отказалась идти к отцу. «Да ты никак взбесилась!» — усовещивал ее Терешка. «Виданное ли это дело, чтобы православная за Кержака убегала?» «Не пойду домой!» — твердила Федорка. «Нечего мне там делать!» Терешка вернулся домой ни с чем, и Федорку пришлось добывать через волостное правление. Она спряталась на сарай, а когда ее там нашли, отчаянно защищалась. Дома сам Коваль запер ее в заднюю избу и ключ от замка повесил себе на пояс. Федорка не подавала голосу, точно оглушенная. Она сидела в углу, как затравленный зверь, и не хотела ни есть, ни пить. Пробовали с ней заговаривать. Федорка не отвечала. Сам Коваль даже ночью несколько раз подходил к двери и прислушивался, что делает Федорка. Стариков мучила мысль о том, как бы она не наложила на себя рук. Старая Ганна потихоньку от старого Коваля прокрадывалась к окошку избы и начинала кликать дочь, называя ее прежними ласковыми словами, но Федорка молчала. «Заговорена вона кержаками», — решил Коваль. «Надо ее будет отчитать. Уже пойду до попа». Когда пришел отец Сергей, чтобы сделать пастырское увещание заблудшей овце, задняя изба оказалась пустой. Федорка бежала в окно, вынутое снаружи.